Он прекрасно знал, что Дэнс никогда не пряталась за спинами других. Он наклонился к Хулио. «Вы просто очень расстроены. Мы все расстроены. Зачем же? Вы выбрали его. Не Майки, не кого-то из ваших людей из КБР, полицейского Чикано, американец мексиканского происхождения, и послали именно его. Хулио», — резко произнес его отец, — «ты не имеешь права говорить такие вещи». «А вы ведь не все знаете о моем брате. Вам известно, что он хотел поступить на службу в КБР, но его не взяли из-за национальности». «Полный абсурд. Во всех правоохранительных учреждениях Калифорнии, включая и КБР, процент латиноамериканцев довольно высок. Лучшая подруга Кэтрин и коллега по работе в бюро, сотрудник отдела особо опасных преступлений агент Кони Рамирес, имела больше наград, чем какой-либо другой сотрудник их бюро за все время его существования». Впрочем, гнев Хулио был вызван вовсе не незначительным представительством национальных меньшинств в государственных учреждениях штата, а страхом за жизнь брата. У Дэнс был огромный опыт работы с людьми в таком состоянии. Подобно отрицанию и депрессии, истерические вспышки гнева представляли собой одно из наиболее характерных состояний тех подозреваемых, которые лгали во время допроса. Когда у кого-то начинается истерика, наиболее рациональный подход – позволить ему излить эмоции. Приступ сильного гнева обычно не длится более нескольких минут. «Конечно, для работы у вас он не подходил, но вполне подходил для того, чтобы послать его в огонь». «Хулио, пожалуйста», — взмолилась его мать. «Не надо, мама. Неужели ты простишь им, что они послали на смерть твоего родного сына?» Слезы текли по напудренным щекам женщины, оставляя на них широкие следы. Молодой человек вновь повернулся к Дэнс. «Вы послали туда парня латинос, Чуло?» «Хватит!» — довольно крикнул его отец и схватил Хулио за руку. Молодой человек вырвал руку. «Я позвоню знакомым газетчикам. У них там есть репортер, и он выведет вас на чистую воду. Они расскажут об этом во всех новостях!» «Хулио», — вновь начал О'Нил, — «замолчи, Иуда! Ведь вы работали вместе, и ты позволил принести его в жертву!» Хулио достал мобильный телефон. «Я звоню им сейчас же! Вы узнаете!» «Мы не могли бы побеседовать с вами наедине», — сказала вдруг Дэнс. «А, испугались?» Агент отошла в сторону. Приготовившись к сражению, Хулио повернулся к ней лицом, держа телефон словно нож, и наклонился достаточно близко к ней, так что практически вошел в ее личную зону. Это и было ей нужно. Кэтрин не отступила ни на дюйм, пристально глядя ему в глаза. «Мне очень жаль вашего брата, и я понимаю, насколько тяжело вам сейчас, но я хотела вас предупредить, что вам меня не запугать». Молодой человек горько рассмеялся. «Вы просто... послушайте», — спокойно произнесла Кэтрин. «Нам неизвестно наверняка, что произошло, но мы знаем, что заключенный разоружил вашего брата. Ваш брат держал преступника на прицеле, а потом, по непонятной причине, утратил контроль над ситуацией и не смог воспользоваться оружием». «Вы намекаете на то, что он сам во всем виноват?» — спросил Хулио. Он был потрясен. «Да, именно на это я и намекаю. Виновата не я и не Майкл, а ваш брат. Конечно, подобный просчет не делает из него плохого полицейского, но просчет есть просчет. И если вы сейчас привлечете прессу, названный факт, естественно, станет всеобщим достоянием». «Вы мне угрожаете?» «Я просто вполне официально заявляю вам, что не позволю помешать нашему расследованию». «О, вы не понимаете, что делаете, леди!» Он повернулся и бросился по коридору. Дэнс молча смотрела ему вслед, стараясь успокоиться. Она сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, а затем вернулась к остальным. «Мне очень стыдно за моего сына», — сказал мистер Миллер, обняв жену за плечо. «Он просто очень расстроен», — ответила Дэнс. «Не придавайте значения его словам. Очень скоро он сам будет жалеть о происшедшем». Дэнс, впрочем, сомневалась, что Хулио на самом деле когда-нибудь пожалеет о своих словах. Тем не менее, она была твердо уверена, что звонить репортерам он тоже не станет. «Хуан всегда говорил о вас много хорошего», — обратилась миссис Миллер к Майклу. «Он ни в чем вас не винит. Да и вообще никого, я уверена». «Хулио очень любит брата», — постарался успокоить их О'Нил. «Он беспокоится за его судьбу». Появился доктор Ольсон. Спокойный худощавый мужчина сообщил присутствующим последние новости о состоянии больного. Собственно, ничего нового практически и не было. Его все еще пытались стабилизировать. Как только им удастся устранить опасность шока и заражения, Хуана переведут в крупный центр ожоговой терапии. «Положение крайне серьезно», — признал доктор.